Глава 16. Вернувшись в комнату, я первым делом достала чемодан из-под кровати. Он был как из старинных фильмов. Из толстой коричневой кожи с характерными потертостями и мелкими трещинами. Большой, массивный, тяжелый. Широкие ремни украшены металлическими заклепками, а сверху выбит герб Северного княжества. Полюбовавшись на чемодан пару секунд и осторожно коснувшись герба, он был очень необычный, с медведем, двумя сказочными птицами по бокам, а в центре дерево. Я со вздохом запихнула его обратно. «Нет, такую махину мне не дотащить. Да и не нужно мне забирать все вещи. Возьму лишь самое необходимое. Запасное белье, платье, теплую одежду, блокноты и алмазы. Книгу с символами придется оставить здесь. Это собственность Академии. Вдруг на ней какая-то сигнализация стоит. Мне надо сбежать из Академии тайно, а не под завывание сирен. Для вещей отлично подошла небольшая сумка, очень похожая на земной холщовый мешок». Только непонятного бордового цвета и с ручками. Кажется, его использовали для сбора лекарственных трав и растений. Была такая практика на уроках зельеварения. Мысли вновь вернулись к Кате. Я не могла избавиться от тревожного предчувствия, что опоздала. Из-за своего страха и безалаберности погубила единственного близкого человека. Мотнув головой, чтобы прогнать тяжелые мысли, я принялась аккуратно складывать вещи в мешок. У меня были смутные представления о том, куда именно идти. Самое главное — оказаться как можно дальше от Вриды. Как только самое необходимое было собрано, встал другой вопрос. Как вернуться в княжество? От него до Академии несколько дней пути. И то, если перемещаться на драконе. Вариант с похищением дракона сразу отпадал. Агнелика умела на нем летать. Да и я бы вспомнила, но страшно. Кроме того, на улице не месяц май, а самая настоящая зима. Я же замерзну на месте погонщика. Был способ быстрее и легче вернуться в княжество. Специальные стационарные порталы. Один такой стоял у ректора в кабинете. Он мог перенести меня к порталу, который находился в одном из приветственных залов в замке Бьерна. Проблема в том, что так просто я не могла попасть в кабинет ректора и воспользоваться порталом. Даже если бы мне удалось проникнуть туда, то нужны верные координаты для переноса, а их у меня не было. Как и согласие принимающей стороны. Значит, пункт первый — получить это самое согласие от отца. Это несложно, надо лишь написать письмо, повиниться в грехах и рассказать о страхе за свою жизнь. Тем более, что Агнелика уже сделала шаг навстречу родителям, когда несколько месяцев назад приезжала в гости. Делала она это с корыстной целью, но ведь об этом никто не знает. Пункт второй. Благодаря Катриэле у меня есть рычаг давления на ректора. Скажу, что мне известно о его махинациях и попытках открыть портал. Думаю, он не станет слишком возражать и будет рад от меня избавиться». «Отлично!» — довольно улыбнулась я, скользнув глазами по комнате. «Ничего не забыла?» Взгляд замер на тайнике. «Нельзя его здесь оставлять. Там же столько опасного и компрометирующего. И Вреда имеет к нему доступ. Что же делать? Уничтожить? Если внутри меня что-то еще и оставалось от Агнелики, то именно это сейчас и возмутилось. Уничтожить? Это же целое состояние. Такие настои и составы потом днем с огнем не сыщешь. Жалко. Эту жалость никак не прогнать». Я подошла ближе. Может, подарить кому? Вот только кому? Ни одна из подружек Агнелики доверия не внушала. Все они были ей под стать. Наглые, самоуверенные, жадные и алчные. Значит, надо искать среди других. И я сразу же подумала о Брианне. По-моему, идеальный вариант. Недолго думая, я открыла тайник и принялась выкладывать его содержимое на кровать. Получилась хорошая такая кучка. Куда бы это сложить? Мой мешок не влезет, но можно одолжить такой же у Вриды, а что? Она же в моих вещах копалась, пришла моя очередь. У Вриды в шкафу царил идеальный порядок. Поэтому долго искать не пришлось. Запихнув все в мешок соседки, я взяла свой и быстро вышла из комнаты. Брианна больше не была студенткой, поэтому жила не в общежитии для студентов, не в крыле преподавателей, а в специальной башне, где были комнаты обслуживающего персонала из лазарета, кухни и так далее. Агнелика никогда особо не интересовалась судьбой Бри и понятия не имела, где именно та живет, поэтому мне предстояло узнать это самой. Оставалось надеяться, что меня никто не остановит. Расхаживать по Академии с таким компроматом за плечами крайне опасно. Имя одного опасного мужчины я даже мысленно не произносила. Вдруг он и правда как-то реагирует на него. К счастью, в этот раз мне повезло, и никто на пути не попался. «Добрый день!» — громко произнесла я, столкнувшись у входа в башню с гнумой. Кажется, вчера я видела ее в столовой на раздаче. «Добрый!» — отозвалась она с интересом, меня разглядывая. Особо сильно ее заинтересовали мешки в моих руках. «А где я могу найти Брианну?» — спросила я и тут же пояснила. «Она из лазарета». Я знаю, Бри, только ее сейчас нет». «Как нет?» «У нее дежурство до вечера, так что если хочешь ее найти, иди сразу в лазарет». «Ну уж нет, там риск на кого-нибудь нарваться еще больше». «Спасибо. А вы не подскажете номер ее комнаты? Я в коридоре могу подождать». «Как хочешь, 311 у нее». «Благодарю». «Ясно, значит, третий этаж». Поднявшись по лестнице, я очутилась в симпатичной общей гостиной. Здесь был уютный камин, высокие шкафы с книгами, два больших дивана и несколько мягких кресел с милым цветочным рисунком. Присев в одно из таких кресел, которое располагалось у окна, я положила мешки на пол рядом с собой. Комната с номером 311 располагалась как раз напротив. «Отлично, значит, Бри я точно не упущу». Чем заняться, я тоже знала. Сев поудобнее, потянув к себе ноги, я достала карандаши и свой потертый блокнот. Открыв чистый лист, секунд 5 на него смотрела, настраиваясь. Сила чутко реагировала на мое настроение. Она больше не воспринималась чем-то чужеродным, неприятным или странным, незаметно став неотъемлемой частью меня. Глубокий вдох, и кончик карандаша коснулся белой глади листа. Меня не надо было направлять или помогать. Я уже сама знала, что хотела нарисовать. И как это надо сделать? Правильные черты, немного удлиненное лицо, высокие скулы, полные губы, изумрудно-зеленые глаза в обрамлении густых черных ресниц. Золотистые локоны распущенными прядями свободно падают на плечи и спину, красиво обрисовывая лицо, добавляя образу какую-то детскую беззащитность. Особое внимание я уделила острым ушкам, которые виднелись сквозь волосы. Катриэль Орея. Наверное, такой ее не видел никто и никогда. Земная, нежная и такая красивая. Исчезли холодность и надменность из взгляда. Алые губы больше не кривила извительная улыбка. Добавив пару штрихов, я отложила карандаши и взяла блокнот двумя руками, пристально вглядываясь в портрет девушки. Аллари Орея. Но если повернуть лист немного в сторону и взглянуть на него под другим углом, то лицо на рисунке непостижимым образом менялось, приобретая новые черты и краски. И вот уже на меня смотрела Катя с планеты Земля. Серыми глазами, короткими русыми волосами и нормальными ушами. Правда, это длилось недолго. Стоило руке чуть дрогнуть, как наваждение пропало, рисунок пошел легкой рябью, и там снова была Катриэль. Надо же, совсем как с моим портретом. Вроде пора перестать удивляться, а все никак не могла привыкнуть к окружающему миру и собственному дару. Я была в гостиной не одна. Периодически кто-то приходил или уходил. Открывались замки, слышались разговоры и чей-то смех. Конечно, мое присутствие вызывало любопытство, но никто не подходил и не задавал вопросов. Примерно через час на соседний диван присели две девушки. Они о чем-то едва слышно переговаривались, распивая чай с ароматными плюшками. Увидев мой взгляд, одна из них, худенькая девушка с веснушками и густыми волосами цвета спелой пшеницы, предложила к ним присоединиться. «Спасибо», — смутилась я от неожиданного и такого искреннего приглашения и отрицательно покачала головой. «Удивительно, вроде... Одна академия, разница в возрасте между нами небольшая, а отношения и сама обстановка другая, искренняя и более располагающая. Заняться мне было нечем, поэтому я перевернула лист и вновь принялась рисовать. Начала с той, что предложила присоединиться к ним. Худенькое тело нарядила в темно-зеленое платье с тугим воротником и узкими рукавами. Волосы убрала за шапочку, очень похожую на медицинскую. Но я знала, что она не врач. Откуда именно была такая уверенность, я думать не стала. Рисунок уже полностью захватил меня. В одну руку я вложила ей журнал для записи, в другую — магическое перо. Портрет вроде был закончен, но ощущение незавершенности не позволяло приступить к другой девушке. Закрыв глаза, я постаралась сосредоточиться на своих чувствах и ощущениях, надеясь, что это поможет и направит меня в нужное русло. Когда я через пару секунд взглянула на девушку, которая искренне улыбалась, слушала собеседницу, ответ неожиданно пришел сам собой. Всего несколькими штрихами я изобразила за ее спиной темную тень. Лицо из-за капюшона рассмотреть было нельзя, но я уже знала, кто это. Профессор Куинс. Агнелика его не любила. Слишком дотошный, правильный и требовательный. А эта девушка, Кэрис, его лаборантка и помощница. А чем больше я смотрела на их изображение, тем больше хмурилась. Рисунок менялся. Тень профессора становилась все ближе, а девушка будто окаменела, слегка поворачивая голову в его сторону. Страх? Профессор обижает ее? А рисунок продолжал становиться все более реальным. И вот мужчина осторожно и даже нежно обнял свою лаборантку, и та покорно прильнула к нему, закрывая глаза. На ее лице было такое счастье, что я неожиданно смутилась. Шумом захлопнула блокнот, уронив на пол карандаши. «Ой!» «Все в порядке?» — спросила Кэрис. «Да-да», — поспешно произнесла я, не в силах смотреть ей в глаза. Вот так нежданно-негаданно я влезла в жизнь двух влюбленных. Надо же. И как Агнелика и все остальные не заметили этого? Профессор Куинс всегда казался таким строгим и серьезным, а тут... Я вновь открыла блокнот, изучая пару на рисунке. Это любовь. Не мимолетное увлечение, не служебный роман, а самая настоящая любовь. Интересно, а Кэрис знает? Судя по всему, эти двое скрывают свои чувства не только ото всех, но и друг от друга. Слишком напряженными они выглядели. Рядом, но не вместе. Словно какая-то незримая преграда стоит между ними. «Агнелика?» — удивленно произнесла Бри, поднимаясь по лестнице. «Что ты здесь делаешь?» Я тут же вскочила с кресла, на ходу вырывая лист из блокнота. «Я к тебе, можно?» «Конечно». Брианна подошла к двери в свою комнату и открыла ее. «Заходи». Я схватила мешки, но прежде чем подойти к Бри, шагнула к Кэрис. «Это вам». «Что это?» — удивленно спросила она, принимая от меня сложенный лист бумаги. «Сюрприз». «Что там?» — спросила ее подруга. Но ответ-то я не услышала, заходя в комнату Брианны. Оставалось надеяться, что Кэрис правильно все поймет и верно использует информацию. Нельзя отказываться от любви. Комната Брианны была самая обычная. Площадь около 16 квадратных метров, удлиненная форма. Прямо небольшое окошко с симпатичными шторами молочного цвета с фиолетовыми бутонами и рюшами. С правой стороны односпальная кровать, рядом тумбочка. Слева небольшой темно-серый диванчик с голубыми подушками и аккуратный журнальный столик, на котором в симпатичной хрустальной вазе стоял букетик сухоцветов. В левом углу рядом со входом маленький стол для письма, стул и длинный шкаф, забитый книгами. В центре на полу круглый пушистый ковер. Довольно мило и уютно. «Извини, у меня небольшой беспорядок», — смущенно произнесла девушка, нервно поправляя подушки на кровати, разглаживая складки на цветном покрывале и складывая книги на тумбочке в аккуратную стопку. «Работы много, редко бывает дома». «Все хорошо». Я неловко топталась у входа. «Да, это действительно дом, маленький и уютный, а я здесь чужая». «Извини, если помешала. Я уже жалела о том, что пришла сюда». «Не стоит вмешивать сюда Брианну. Она этого точно не заслужила». «Нет, все нормально, присаживайся», — предложила она. «Спасибо, это тебе». Я протянула ей мешок, пока не передумала. Желание уйти становилось все сильнее. Баночки тихо звякнули, разрывая тишину комнаты. «Что это?» Брианна с улыбкой принялась развязывать тесемки. «Подарок». «Мне? Спасибо большое». Улыбка стала шире, а глаза загорелись неповторимым светом, который делал ее красивее. Бри и раньше была симпатичной, но сейчас вдруг стала настоящей красавицей. Вновь зазудели пальцы. Сила проснулась и требовала опять взяться за карандаш и рисовать. Но я была сильнее. Это еще пару дней назад мною можно было командовать, а теперь я стояла во главе. Да и хватит рисовать. Я и так на грани провала. «Зачем, — спрашивается, — отдала рисунок Кэрис? Подумаешь, любовь. Это же не мои проблемы. Пусть сами разбираются в своих чувствах». Я мысленно пыталась ругать себя, а не получалось. Да, это опасно, но... Я чувствовала странную радость и даже гордость, что смогла помочь двум влюбленным разобраться в своих чувствах. Если, конечно, Кэрис догадается и решит действовать. Пусть глупо и безответственно, но мне страшно хотелось им помочь, раз уж самой не повезло в любви. Я не знала, кому еще принести. Больше друзей здесь у меня нет. Девушка вздрогнула, поднимая на меня удивленный взгляд. Такое заявление она от Агнелики никак не ожидала услышать. «У меня неприятности, Бри», — продолжила я, присаживаясь рядом с ней. «Я серьезно опасаюсь за свою жизнь». «Что случилось? Тебе угрожали?» Тут же встревожилась Брианна, перестав возиться с веревочками. «Снова пытались отравить?» «Я не могу тебе пока ничего сказать. Это может быть опасно. Тот, кто это все затеял, крайне хитер. А доказательств у меня нет, лишь подозрения». Я очень не хотела бы втягивать тебя в свои проблемы, но мне больше не к кому обратиться. «Конечно, ты же знаешь, я всегда рада помочь тебе», — быстро произнесла она. «Только скажи». Совесть завопила еще громче. «Пожалей ее, не впутывай в свои проблемы. Ты домой уйдешь, а ей здесь жить и работать». Но инстинкт самосохранения был выше совести. «Не надо где-то переждать пару дней». Девушка осмотрелась, словно видела свою комнату в первый раз. «Я могу постелить тебе на диване», — неуверенно произнесла она. «Он хоть и маленький, но очень удобный, а завтра я дежурю в ночь, так что ты можешь поспать на кровати». «Спасибо большое. ты меня очень выручишь», — поспешно произнесла я. «Не, на диване будет хорошо». Брианна вновь принялась открывать мешочек, осторожно предложив. «Может, стоит рассказать все ректору или Дану Витторну?» «Боюсь, они не поверят». «Почему?» Мешочек был открыт, но девушка не спешила заглядывать внутрь. «В прошлом я совершила много ошибок», — помедлив ответила ей, «о которых сейчас очень жалею, но прекрасно понимаю, что в искренность моих сегодняшних поступков мало кто верит». «Я верю», — серьезно произнесла Бри. Нечто подобное я и ожидала. Брианна относилась ко всем с детской доверчивостью, готовой разом простить и забыть все грехи. С одной стороны, для меня это было очень хорошо, но с другой, нельзя же так всем верить. Агнелика и остальные столько раз им пользовались. «Спасибо», — произнесла я с благодарностью. «Ты действительно стала другой, словно переродилась?» «Отчасти так и есть», — пробормотала я, если бы только она знала, насколько права. В этот момент Бри наконец заглянула в мешок. «О!» — только и смогла произнести она. Ее глаза округлились, а рот смешно приоткрылся. «Откуда у тебя это?» — с трудом спросила девушка, доставая первую баночку. «Настойка для улучшения памяти. Идеальное средство для сдачи экзаменов. Жаль, эффект временный». «Купила». Здесь я не соврала. Агнелика действительно все это купила. Пусть нелегально, зато не украла. Не хватало мне еще одного греха книжной, за который придется оправдываться. «Здесь же целое состояние». Дрожащими руками, вытаскивая один предмет за другим, прошептала Бри. «И все это теперь твое». Она побледнела, а потом покраснела. Смена цвета произошла так быстро, что я даже испугалась за ее самочувствие. Вдруг отчасти плохо станет. «Я не могу», — быстро произнесла девушка, чуть отсаживаясь и ладонями отодвигая ко мне горку. «Еще как можешь». Я похожим жестом передвинула горку назад. «Уверена, в твоих руках им самое место». «Часть из них запрещена». Брианна пристально на меня взглянула, но я не отвела глаз. Каким-то седьмым чувством поняла, что так делать нельзя. Бри должна видеть мою искренность. «Можешь уничтожить их, или сдать ректору, или Эшфорту. Решай сама. Только дай мне уйти из академии». «Уйти? Но куда ты собралась?» «Домой». «Но сейчас в разгаре зимней сессии». «Ты же знаешь, меня от нее отстранили». Спокойно напомнила ей. «Яд как-то повлиял на способности. Я больше не могу магически, как раньше». А вот это уже была недостоверная информация. Дар вернулся. Не знаю, полностью и навсегда ли, но я смогла дать отпор вреде. Уверена, стоит постараться и немного напрячься, и огонь вновь заструится по жилам. Плохо то, что любая проверка Дейра и еще кого-нибудь сразу же разоблачит меня. Еще одной причиной, как можно скорее сбежать из Академии, стало больше. «Это же не навсегда. Временное явление, ты не должна сдаваться», уверенно произнесла Брианна. «Если бы ты знал, насколько именно это временное явление». Вновь проснулась совесть. Утешает, искренне переживает и безоговорочно верит. «А ты хочешь впутать ее в свои проблемы? Отдать на растерзание Вриде и Витторну? Разве она это заслужила?» Спорить с совестью становилось все сложнее. Особенно, когда я понимала, что она права. Бри такого точно не заслужила. «Я и не сдаюсь. Просто хочу начать новую жизнь без этого». Я кивнула на баночки и составы, которые лежали между нами. «Ну, если ты решила», — неуверенно сказала она, — «я возьму все это и спрячу». «Спасибо тебе большое». В который раз поблагодарила я ее, пиная совесть, как можно дальше. «Чем я еще могу тебе помочь? Ты уже решила, как будешь добираться до княжества? До него неделя пути». «Меньше, если воспользоваться порталом». Брина хмурилась. «Ты уже договорилась с ректором. Насколько я знаю, порталом пользуются очень редко. Слишком много сил, энергии и подготовки он забирает». «Пока не договорилась. Я совсем не уверена, что он согласится». «Надо как можно скорее сделать заявку, объяснить причины. Артео не посмеет отказать на официальное письмо, особенно от княжны». «Понимаю, на это уйдет неделя, а мне надо уже завтра. И без официальных заявок». Покачала я головой. «Как можно незаметнее». «Это будет сложно». «Я что-нибудь придумаю. Прости, но мне кажется, что тебе об этом надо знать как можно меньше». «Почему?» — удивилась Брианна. «Чем меньше ты знаешь, тем меньше будет поводов наказать себя», — призналась я. Девушка некоторое время молчала, а потом осторожно уточнила, словно сама не верила в то, что спрашивала. «Ты волнуешься за меня?» «Да, и не позволю тебе рисковать», — твердо ответила я. Прихотела что-то ответить, но не успела. По академии, стенам, полу и даже по воздуху прошла странная рябь, заставившая ее сразу вскочить. «Что?» — пробормотала я, чувствуя непонятный страх. «Сиди здесь», — неожиданно резко произнесла Бри, бросаясь к двери. Тон и вид девушки были такими грозными и никак не вязались с привычным образом Бри, что я даже растерялась. «Но что случилось?» — только и смогла спросить я, поднимаясь следом. «Проклятие!» — Брианна произнесла всего одно слово и убежала, оставив меня одну. «Катя, тут не надо быть гением, чтобы сложить 2 и 2. В данном случае 1 плюс 1 — проклятие и академия. Значит, Люля не успела предупредить Катю, и та пострадала. Такой несчастной я себя никогда не чувствовала, даже когда застукала Лену с Колей в постели. Тогда было больно и обидно, но такой отчаянной, бездонной и опустошающей тоски я не испытывала. Мне хотелось кричать, куда-то бежать, куда именно я еще не поняла. То ли броситься вслед за Бри, которая явно спешила в лазарет, чтобы оказать помощь пострадавшей, то ли к Витторну, стремясь покаяться во всех грехах и плевать на последствия, то ли найти Вриду, схватить за руки и показать всю силу своего гнева, выпустив пламя на волю. Но ничего этого я не сделала. Медленно опустилась на диван, обхватив голову руками. «Катя, Катя, прости, если сможешь. Но что толку было в моих словах? Ей они точно не помогут». Слава богу, опустошение длилось всего несколько секунд. «Хватит рефлексировать. Мне надо к ней». Вскочив, я бросилась к выходу. Убью сразу 2 зайцев. Я состояние Кати узнаю и Витторну с Эшфортом покаюсь. Пусть Врида сваливает все на меня. Уже не боюсь. Пора ответить за свою трусость и нерешительность. Именно в этот момент по Академии пронесся магически увеличенный в несколько раз голос ректора. «Внимание всем студентам незамедлительно пройти в свои комнаты! Повторяю, всем студентам пройти в свои комнаты и оставаться там до специального распоряжения!» Сообщение повторилось еще 2 раза. Приказ Артео был понятен, но сейчас он мог помешать достичь желаемого. До лазарета будет добраться сложнее, чем я думала. Полной решимости я быстро спустилась с башни и поспешила в сторону лазарета. Но стоило мне только подойти к центральной лестнице, ведущей в огромный общий холл, как боевой настрой улетучился. Нет, я не испугалась и не передумала. Не все четко исполнили приказ ректора спрятаться по своим комнатам. Многим было интересно узнать подробности происшествия, которое навело такой шум в академии. Студентов было не так много, человек 20, но они очень громко обсуждали последние новости. До меня донеслись слова проклятия о Ларе и, неожиданно, Эшфорд. Я притормозила и повернулась к паре второкурсников, поднимающихся мимо меня наверх. «Эшфорд? Вы сказали Эшфорд?» Парни замерли, удивленно глянув. «Ну да», — кивнул ближайший ко мне студент. «А он здесь при чем?» «Что значит при чем?» — вмешался второй. Хренастый парень с темными кучерявыми волосами. «Декан Эшфорд пострадал, когда спасал Алари Орею от неизвестного и очень опасного проклятия». Я чуть не упала. Лишь в последний момент удержалась, схватившись за перила. «Как пострадал?» Парни переглянулись, бросив на меня беспокойный взгляд. «Говорят, что сильно». Я снова вздрогнула, добила, сжав перила. «Но жизни ничего не угрожает», — поспешно добавил первый, голубоглазый блондин, с длинными волосами, собранными в хвост. «Ты нормально себя чувствуешь?» — вмешался темноволосый, заметив мое состояние. «Да-да», — нетерпеливо произнесла я. «А что с Алари Орея?» «Ничего вроде, говорят, отделался испугом», — ответил блондин. «Весь удар принял на себя Эшфорд», — заметил второй. «Поняла. Спасибо». Я вновь начала быстрый спуск, прыгая через ступеньки и рискуя сломать себе шею. То, что Катя не пострадала, меня очень радовало, но вот Эшфорд... Как он вообще там оказался? Нет, это хорошо, своим героическим поступком мужчина спас Катю, но создал дополнительные проблемы мне. Одно дело покушение на Катриэль, ее мало кто любил. Совсем другое — Грей Эшфорд. Прославленный герой со сложной судьбой. Кроме того, лучший друг Витторна. За такое меня по головке точно не погладят. Буду решать проблемы по мере их возникновения. Решила я, заворачивая за угол и тут же на кого-то налетая. «Простите», — пробормотала я, поднимая глаза, и застыла, мысленно взвыв. «Витторн! Ну вот и закончилось мое везение. «Погнали-ка», — рявкнул он, сжимая мои плечи и не давая сбежать. Я рефлекторно зажмурилась, понимая, что наказание не избежать. «За мной». И, не дожидаясь ответа, цепко схватил за руку и куда-то потащил. Я с трудом поспевала за ним, но возражать не стала. Во-первых, от неожиданности. Я понимала, что могу столкнуться с Фокром, но не думала, что это произойдет так быстро. Во-вторых, можно сказать, что я смирилась. Какой смысл упираться, если и так понятно, что разговор не избежать? А в-третьих, я сама хотела с ним поговорить. Мое молчание уже привело к неприятным последствиям. Пора исправлять свои ошибки. Мужчина затащил меня в какую-то аудиторию и громко хлопнул дверью, а потом еще и запечатал ее магически. «Рассказывай», — потребовал Виттор, обернувшись. Выглядел он устрашающе. Глаза сквозь длинную челку сверкали золотом, клыки чуть удлинились, царапая губу, а волосы, как у волка, изображение которого висело на груди, встали дыбом на загривке. «Что?» — пробормотал я, пятясь назад. «Зря это сделала. Учили же. Не стоит провоцировать хищника и сбегать, показывая свой страх и панику. А Витторн был сейчас именно хищником, опасным, диким и непредсказуемым. Да и в глаза смотреть не стоит. Но как оторваться от этого безумного золотого огня, от которого закипает собственная кровь?» «Как ты оказалась в это втянута?» — рявкнул он с грацией зверя, двигаясь на меня. «Во что?» Я сделала еще два шага назад. Сделала бы и больше, но уперлась бедром в одну из парт. Бежать больше некуда. «Не играй со мной, Агнелика. Твой след четко виден на проклятие». «Вот Врида, вот стерва». «Так арестуй меня, Витторн», — задрав подбородок, заявила я, а у самой сердце билось, как сумасшедшее. «Доказательства у тебя есть, ну же?» Я горько усмехнулась. «Ты ж так долго этого ждал. Мечтал призвать меня к ответственности за все злодеяния. Так вперед, действуй же». Мужчина все ближе. Я уже могу разглядеть собственное отражение в огненном вихре его глаз. «Ты головой стукнулся или паров каких-то надышалась?» Обманчиво ласковым тоном спросил он. Это выбило из колеи. Его голос, взгляд и неожиданная близость, из-за которой все труднее дышать. Злиться больше не получалось. «Что?» «Это не шутка, Агнелика. Пострадала не только Катриэль, но и Эшфорд». «Я слышала, мне очень жаль». «Так помоги мне исправить ошибку и наказать виновных». «Хотела, очень хотела. Но за одним ответом последует другой, потом третий и так далее. А я не уверена, что готова ему все рассказывать. Хотя и понимала, что придется. Надо лишь найти нужные слова. Ты же сам сказал, что на проклятии мой след». Устало произнесла я, отворачиваясь, отступая в сторону. «Не твой, а Агнелики». «Я и есть Агнелика». Проходя вдоль ряда, ответила ему, проводя пальцами по партам, касаясь спинок стульев. «Вперед к столу преподавателя, что стоял на небольшом постаменте». «Но раньше ты ей не была». «Я могу ответить на любой твой вопрос, в мельчайших деталях описать любую нашу встречу». Продолжая двигаться вперед, сказала я. И получила ответ, которого совсем не ожидала. «Обрела контроль над памятью?» «Быстро ты. Обычно у ваших сложнее получается адаптироваться. Значит, контроль над телом полностью твой. Так скоро и дар полностью вернется». Я все-таки споткнулась, прямо на ровном месте. Чиркнула ногой по полу и нелепо взмахнула руками, ища опору, чтобы не упасть. «Что же он такой догадливый?» С досадой пронеслось в голове. А нужные слова все не находились. «Вроде так просто взять и все рассказать. А не получается». Я медленно повернулась. Витторн стоял на том же месте, не делая попыток подойти и пряча руки в карманы брюк. Но его поза не выглядела расслабленной. Слишком напряженными были плечи, слишком тяжелый взгляд сквозь рваную челку. «Я не поняла. Ты виноватого хочешь найти или доказать, что я не Агнелика?» «Скрыть покушение уже не удастся. Скоро в Академию приедут следователи, и они не будут так любезны, как я. И вреде будет совсем несложно натравить их на меня. Узнав, что покушение было построено, а прошлая попытка отравления не удалась, они не поверят, что к этому проклятию я не имела никакого отношения. И Фокр не поверит. А если и поверит, то не простит того, что я от него это скрыла, как и того, что Агнелика вновь хотела его привязать. Я сама загнала себя в ловушку. Придется рассказывать хотя бы часть информации. Хорошо, ты прав. Агнелика мертва». Быстро произнесла я.